Но принц Карл жил во дворце, а Берон в частном доме, и как ни старался последний вместе с Симолиным уговорить дворянство, чтоб оно потребовало у принца Карла очищения дворца и в то же время обратилось к императрице с просьбой о защите, дворянство никак не соглашалось. «По елику», — писал Симолин, — «вперены у них законы, прямым нарушением которых они и сей пункт разумеют». 15 апреля собрались к принцу Карлу из деревень его приверженцы, человек 18. Вечером он со всеми ними ужинал у старостины Корф, где и простился с ними, уверяя в скором своем возвращении и уговаривая остаться ему верными. А на другой день рано утром выехал в Варшаву со всем двором, оставя для охранения своих интересов двоих польских сенаторов — Платера и Липского. Как только Симолин узнал об отъезде принца Карла, то немедленно послал подполковника Шредера занять дворец, что и было исполнено, а 14 июля уехали сенаторы Платер и Липский. Место для Берона было совершенно очищено. Разумеется, эти явления производили все больше и большее раздражение между русским и польским дворами. 21 февраля Екатерина писала Воронцову: «Надлежит писать графу Кейзерлингу, что я при теперешних обстоятельствах с великим удивлением слышу, что при польских, близ Курляндии или Фляндии границах, собирается войско, что на то я индифферентными глазами смотреть не буду и терпеть не могу, чтоб присвоил себе он и двор выйтить из узаконений своего королевства, которые королю не позволяют без сейма собирать на чужой границе войска, а если оное собрание войск целит обеспокоить законного курлянского герцога Эрнеста Иоганна, то я им объявляю, что я королевскую власть без сейма над оном не признаю, и все, что без республики сделано будет в оном деле, приму как нарушение польской вольности, которой гарантирую я имею и защищать намеренно. А герцога Эрнеста Иоганна в свое покровительство принимаю как беззаконно утесненного владетеля». Август 3 прислал в Москву уполномоченного для ходатайства за сына у императрицы, но этому уполномоченному Борху не позволили ни представиться императрице, ни вступать в переговоры с канцлером или вице-канцлером. Курлянские дела были дела чисто польские, но Борх не мог быть допущен в качестве уполномоченного Августа III как польского короля, ибо у России с Польшею не было непосредственных сношений вследствие того, что республика не признавала императорского титула русских государей. В качестве же саксонского министра Борх не мог быть допущен до переговоров о курлянских делах, ибо саксонскому курфюрсту не было никакого дела до Курляндии. 24 февраля Екатерина писала Воронцову: «Можно господину Борху сказать, что все оные труды лишние, что я не переменю своих сантиментов по курлянским делам, понеже они основаны на справедливости, что его Борха персона приятна мне, а его комиссия весьма не такова, что удивительно слепость его короля, который, любя сына, нарушает правосудие и узаконение своего королевства, и что того удивительнее, везде упоминает, будто по научениям чьим-либо поступаю. Можете ему сказать, что уже приходит моему достоинству противно оное дело более трактовать, и что твердо намерена сутенировать то, что я начала всеми от Бога мне данными способами». Кейзерлинг доносил, что хотя предать суду герцога Берона, литовского канцлера Чарторийского и стольника литовского Понятовского, последнего за то, что при Елизавете вел переговоры о допущении русских войск в польские владения, Екатерина, получив это известие, написала: «Неужели полский двор в горячке? Есть ли стольника судить, что он домогался российской армии в Польше ввести? Так и короля судить надо, что он ему такие для саксонской интерес наставления давал». В начале февраля Кейзерлинг писал: «По нынешним обстоятельствам необходимо умножить число наших друзей, а так как видно, что здешний двор не намерен нам в этом помогать, раздачу чинов и наград, то мы должны сами изыскивать к тому способы». Примас в государстве — первая особа по короле, особенно он важен во время междоцарствия, и я всячески буду стараться приобрести его склонность и дружбу. Прежде примас Потоцкий получал пенсии в год по 15 000 рублей, и если вашему императорскому величеству будет угодно, то можно эту пенсию разделить так, чтобы примас и литовский гетман Масальский получали в год по 8 000 рублей. Сколько мне известно, еще никто из них ни к какой иностранной державе не привязан, а чтоб этого сделаться не могло, то не угодно ли будет вашему императорскому величеству надлежащие указы о пенсиях прислать ко мне немедленно?» Канцлер сделал на этой реляции заметку: «Известное дело, что без раздачи в Польше денег и пенсионов невозможно по намерениям своим с успехом достигнуть. Не соизволите ли, Ваше Величество, указать господину Кейзерлингу из посланной к нему суммы денег представленным от него персонам ныне выдать по 3 000 червонных с обнадеживанием ежегодных впредь пенсионов, и чтоб граф Кейзерлинг постарался и гетмана Броницкого в наши интересы преклонить, представляя ему знатную сумму денег?»